901, 27 октября. Рука кровавая над Индией, над Китаем, также над Турцией, также над Египтом, также над Румынией, также над Польшей. Как карточные домики запылают, трудно держать мир. Главное, нет людей. Наиболее честные погибли. Конечно, новые идут, но начинать трудно. Ладно, начинаем строить дела. Конечно, поражены удивлением, но приемлют. Главное, Люмоу научился терпению. Явление жеребенка не может нарушить гармонию. У Русвати может быть спокойно. Нянькой буду. Иду к ним. Начинаем работу. 902. 28 октября. Много достигнуто. Допустили правительство роковую ошибку. Русский угар проникает во все щели. Если бы слышали разговор о вас, боятся. Ладно, идет все в Америке. Конечно, спешу послать все необходимое. Конечно, явление крепколобых несколько тормозит. Перед сном повторяйте. Победа, победа, победа, победа, победа, победа, победа. Рад сообщить об успехе в опыте друга моего. Еще рано. Сказать, в чем заключается успех. Но достигнуты положительные результаты. Также у Русвати аура настаивается. Внешний сегмент приобретает четкость. 903, 29 октября. Сейчас важнее всего устремление, ибо мировое терпение крайне напряженно. Лучше плыть с потушенными огнями, много пыли бьется в воздухе. 904. 30 октября. Конечно, основное проявление энергии – фохат. Но истинное значение этих понятий можно уяснить лишь в нашей лаборатории. Да, но слова плохо передают. Лучше представить как переходную стадию. Относительно определения фохат как моста между материей и духом. Да, но лучше так. Много накручено. Люблю особую осторожность в выражениях. Колеса Орд пройдут большие расстояния. Можно знать о 5 годах походной жизни, также о счастливых работах на Алтае. 905, 5 ноября. Еще раз видите, как исполняются указания. Книги пришли. Свидетельствую, благополучно протекает опыт. Свидетельствую о необходимости покоя. Зачем обращать внимание, но постарайтесь в Кашмире устроиться иначе. Но, повторяю, здесь трудно. Тип Набоба убил страну. Елика, возможно, посылайте детей в деревню, но главное – покой. Лучше перенести на вечер, даже лучше отказаться от поездки в Мадрас. Разве не радуетесь? Перед красотою и возможностью будущего назвал тебя пружиной, и выход гибелен для плана, ибо работа колоссальна, и многих участников не заменить. Зову вас на подвиг, и все другие соображения не должны смущать. 906, 6 ноября. Теперь Будда Гаутама 7, Дхияни Будда, также Христос 9. А кто же 8? Тайна. Мой гуру, когда будете в Звенигороде, ближе узнаете имя Ваджрадхары. 907, 7 ноября. Мой гуру долго оставался Буддою, ушел недавно в Дхьяне Будды. Можно быть в духе на земле. В каком теле пребывает Дхьяне Будда? Луч не объяснить словами. И в этом состоянии можно давать почувствовать физическое пожатие руки? Да, да. Я опять встречаюсь с понятием Дхьян Каган и затрудняюсь найти ему подходящее определение. Сочетание элементов. Но не во всех случаях эта замена будет ясна. Попробуй заменить Дхьяни Будда. Дхьяни Будда являются определением духов, прошедших человеческие эволюции, но в данном случае дело идет о первичных Дхьян Каганах. Начало. Книга интересна, но сложна и запутанна. Да, основной план был другой. Мы дали книгу Дзян, но рукопись заполнена другим. Советую, возьми одни станции и напиши свое толкование, затем побеседуем. но это слишком сложная работа. Бремя есть. 908. 8 ноября. Теперь посмотрим в зеркала. Первое. Вижу в лиловом тумане. Урусвати читает из книги моей группе девушек. Комната большая, стены белые, около окна диван, и маленький человек раскладывает листы бумаги на ковре. День будний. Второе. Вижу в голубом тумане. Урусвати и Фуяма говорят на балконе дома, около соснового бора. Внизу Авирах закрывает чемодан и кладет в сани. Ждут монгольской почты. Третье. Вижу в желтом тумане большой барак. В нем, видимо, царит порядочный шум. Столовая местного приюта. Четвертое. Вижу в лиловом тумане. Чемодан Урусвати стоит на столе у открытого окна. За окном кусты сирени. Урусвати достает книгу и несколько свертков. Пять. Вижу в синем тумане. Удрая сидит за столом и пишет. Около него другой пишет на машинке. Оба в шинелях. Шестое. Вижу в золотом тумане. Несется мотор. Несколько человек сидят в нем. Среди них Урусвати, Фуяма и Люмоу. Семь. Вижу в золотом тумане заседание членов круга. Фуяма говорит мои слова. Урусвати кивает головой. Настроение хорошее. Восемь. Вижу в голубом тумане. Урусвати и Парума сидят на диване. Перед ними маленький столик с чайным прибором. Слуга держит очень большую книгу. В кресле сидит фигура женская. Лица не видать. Настроение радостное. Девять. Вижу в синем тумане, как будто угол сада. Маленький человек пытается влезть на коня. Пока не совсем удачно. Десять. Вижу в золотом тумане. Фуяма пишет изображение для Христа. Урусвати и Удрая разбирают листы бумаг.